Глава 41. Знакомство с Босфортом. 1948 год. В середине января 1948 года Вильяму Бранхаму позвонил Литл Дэвид Уолкер, проповедник-подросток, с которым он встретился в Лонг-Бич, штат Калифорния, 10 месяцев назад. «Приветствую, брат Бранхам! Я звоню из Майами, Флорида! Я только что начал здесь двухнедельное собрание пробуждения, и все безуспешно!» «О, а в чем дело?» «У меня палатка, вмещающая около 2500 человек, но на данный момент каждый вечер приходит всего лишь горсточка людей. Это неловкое положение». «Странно». Зная, как этот паренек мог умело проповедовать, Билл удивился, что посещаемость собрания Литл Дэвида была настолько плохой. «Догадываешься ли ты, что побуждает людей не приходить на собрание?» «Я думаю, что это зависть и подозрение среди здешних церковных лидеров. Как только они услышали о моем приезде, у каждой церкви в городе внезапно появился свой мальчик-проповедник. Трудно поверить, но каждый день первые две страницы газеты «Майами» заполнены рекламами обо всех мальчиках-проповедниках, которые проводят служение пробуждения. Они, должно быть, боятся, что если кто-то из их людей пойдет послушать меня, они, возможно, лишатся их». «Да, неприятно», — сказал Билл, зная, как мелочная зависть могла неотступно преследовать церковных лидеров. «Очень плохо, что христиане не могут сплотиться в любви Христа». «Безусловно». Литл Дэвид сделал паузу и затем перешел к самой причине своего телефонного звонка и разговора. «Брат Бранхам, не мог бы ты приехать в Майами и выручить меня?» Билл вспомнил тот мартовский вечер в Лонг-Бич, когда этот паренек-евангелист оказал ему услугу. «Конечно, я приеду». Сев в ближайший поезд, отправляющийся на юг, Билл устроился поудобнее для длительной поездки. Проезжая через штат Теннесси, он почувствовал приближение ангела Господня. Волосы на затылке Билла встали дыбом от страха. Несмотря на многочисленные встречи с ангелом за прошедший год и 9 месяцев, он просто-напросто не мог привыкнуть к его сверхъестественному присутствию. Страх Билла рассеивался по мере того, как он ощущал, что входит в видение. Вскоре пассажирский вагон полностью исчез из виду. Билл обнаружил, что стоял среди холмистой местности, покрытой высокими зелеными кедрами и усеянной скалами, которые длинной цепью возвышались одна за другой. Его внимание привлек мальчик лет 8-10, неподвижно лежавший на обочине дороги. Он был изуродован и выглядел мертвым. Билл подошел к нему довольно близко и смог рассмотреть черты его лица. Приплюснутый нос, карие глаза и коричневые волосы, неровно подстриженные, как будто их подравнивали руки неумелого человека. Мальчик был одет в поношенную одежду, которая была похожа на иностранную, чулки до колена и бриджи с большими медными пуговицами, застегнутыми высоко на пояснице. Там, должно быть, произошла автомобильная авария, так как лицо мальчика было поцарапано и изуродовано, а одежда была оборвана. Один ботинок на его ноге был зашнурован, но другого не было. Билл не видел в мальчике никаких признаков жизни. В то время, как он недоумевал, что все это означает, ангел Господень передвинулся ближе к нему и встал справа. «Сможет ли этот мальчик ожить?» – спросил ангел. «Господин, я не знаю», – ответил Билл. Теперь на сцену действия вышел ангел, показывая Биллу, как ему следует склониться над безжизненным телом и возложить руки на мальчика во время молитвы. В один миг легкие мальчика наполнились воздухом, и он сел. На этом видение закончилось, и Билл вновь оказался на своем сиденье в поезде, который колесил по штату Теннесси. Вскоре после того, как Билл приехал в Майами, Литл Дэвид поделился с ним некоторой информацией из утреннего выпуска газеты. В верхнем углу страницы в рамочке было напечатано объявление, сообщавшее о приезде почтенного Вильяма Бранхама, который намеревался провести в городе 5 исцелительных служений. Остальная часть страницы была заполнена большими и более броскими рекламами, объявлявшими о других служениях исцеления в местных церквях. Литл Дэвид тяжело вздохнул. «Это произошло на следующий же день, после того, как я поместил первое объявление о твоем приезде. Как только они прочитали это, все деноминации в городе вдруг нашли кого-то для проповедования божественного исцеления в своих церквях. Как бы мне хотелось бы убедить их в том, что мы не приехали сюда создавать новую группу», — отметил Билл. «Мы здесь только для того, чтобы помочь им продвигать дело Христа». Несмотря на эти попытки местных церквей подорвать авторитет Билла, имя Вильям Бранхам обладало притягательной силой. Приехав в тот вечер на свое первое служение, Билл обнаружил, что палатка была наполовину заполнена любопытными зрителями. Он поприветствовал их, и затем, прежде чем проповедовать на тему исцеления, он описал им видение, которое увидел в поезде, проезжая через штат Теннесси. Билл обратился к аудитории с убедительной просьбой. «Запишите это на листе в начале ваших Библий, а затем наблюдайте. Вот увидите, сила Иисуса Христа воскресит того мальчика из мертвых. Я не знаю, где и когда это произойдет, но это непременно произойдет, потому что это так говорит Господь. И после того, как это осуществится, мы опубликуем это в новом журнале, который брат Линдсей собирается выпускать». Гордон Линдсей, по-прежнему вдохновленный уникальными возможностями служения Билла, уже применил свои административные способности на благо этого дела. Линдсей предложил, чтобы Билл использовал постоянного помощника для подготовки собраний и попечения в других сферах деятельности компании, в результате чего Билл мог бы уделять больше внимания молитве за больных. Успех турне Билла по Тихоокеанскому северо-западному побережью, которое было организовано Линдсеем, подтвердил состоятельность этой идеи. Однако Линдсей не желал осуществлять эту работу сам. По крайней мере, ему не хотелось заниматься этим постоянно. У него был еще один предмет желаний. Гордон Линдсей собирался приступить к публикации журнала, который был бы официальным печатным органом компании Бранхама, и опубликовывать статьи о прошедших собраниях, объявления о предстоящих событиях, а также свидетельства исцелившихся людей. Линдсей намеревался назвать этот журнал «Голос исцеления». Как только Билл одобрил эту идею, Линдсей начал готовиться к публикации. Первый ежемесячный номер журнала «Голос исцеления» должен был выйти в свет примерно через 2 месяца. Во время первого вечернего собрания в Майами через молитвенную очередь прошли сотни людей. Вера взмыла ввысь, когда аудитория увидела, как Билл распознавал болезни посредством дара в своей руке. Люди исцелялись от большинства заболеваний, и произошло несколько невероятных чудес, включая случай с прозрением 2 слепорожденных мальчиков. Свидетельство об их чудесном исцелении распространялось в утреннем выпуске газеты. Этим заинтересовались и работники местной радиостанции, поэтому обоих мальчиков пригласили в радиостудию для интервью в прямом эфире. С невозмутимым энтузиазмом свидетельствовали пареньки об исцеляющей силе Иисуса Христа. И это разожгло интерес публики. Некоторые отнеслись к этому с любопытством, другие с воодушевлением, а кто-то со скептицизмом. В частности, у одного радиослушателя был всплеск всех этих 3 эмоций. Почтенный Фред Босфорд познал исцеляющую силу Иисуса Христа на личном опыте, неоднократно проповедуя на эту тему в течение прошедших 40 лет. В 1920-х годах Босфорд проводил огромные собрания пробуждения в десятках городов Америки, побуждая грешников покаяться и убеждая христиан верить в Бога для получения исцеления от своих болезней. Его энергичный стиль и упорядоченное изложение темы оказывали успешное воздействие. Так, например, после одного собрания в Оттаве, столице Канады, в 1924 году приблизительно 12 тысяч человек искали спасения в милости Иисуса. Затем, по причине Великой депрессии, сфера его евангелистического служения уменьшилась. Поскольку зарплаты в 1930-х годах резко сократились, стало труднее финансировать эти огромные кампании пробуждения. Уйдя с поприща, Фред Босфорд стал пионером евангелизации по радио, учредив национальную радиовещательную миссионерскую кампанию пробуждения. Он также написал две книги «Христианское исповедание» и «Христос Исцелитель». Позже он ушел на пенсию и переехал во Флориду. Сейчас, в возрасте 71 года, Фред Босфорд уже несколько лет не проявлял активности в служении. Единственное, чего он теперь хотел, так это жить беззаботной и бездейственной жизнью. Тем не менее, у него пробудился интерес, когда он услышал по радио личные свидетельства этих двух мальчиков. Слепые от рождения. И теперь они могли видеть. На протяжении многих лет Фред Босфорд видел много чудес. Немые говорили, глухие слышали, хромые ходили, раковые опухоли исчезали. Фактически он получил свыше 200 тысяч письменных свидетельств от людей, исцелившихся благодаря его служению. Однако никогда не доводилось ему видеть или слышать о людях, слепых от рождения, которые прозревали. И кто же этот Уильям Бранхам? Был ли он темной личностью? Или же Святой Дух действовал особым образом, чего он раньше никогда не видел? Босфорд испытывал любопытство, и он должен был признаться, определенное воодушевление. Может быть, ему следовало все это проверить? Господин Фред Босфорд не был единственным, кто желал исследовать это. К концу недели на собрание Билла приходило больше людей, чем могло поместиться внутри палатки. Многие из тех, кто был снаружи, разворачивались и уезжали домой. Но еще тысячи стояли, надеясь получить шанс попасть в молитвенную очередь. Поскольку так много людей желало, чтобы за них помолились, Билл решил не использовать дар развлечения в своей руке, потому что он действовал слишком медленно. Вместо этого он решил устроить быструю очередь, чтобы просто возлагать руки на людей и возносить короткую молитву в то время, как они проходили. Последний вечер этого пробуждения в Майами, когда служение только началось, Литл Дэвид подошел к Биллу и сказал: «Там сзади один отец устраивает переполох. Его сын утонул сегодня утром в оросительной канаве. Отец провел целую неделю на этих собраниях и услышал, как ты рассказывал видение о воскрешении того маленького мальчика. Теперь он хочет узнать, было ли это видение об его сыне. На этой неделе он увидел достаточно чудес, чтобы верить, что это могло бы также произойти, и он не позволяет сотруднику похоронного бюро прикасаться к своему сыну, пока ты не посмотришь на мальчика. Я буду рад с ним встретиться», — сказал Билл. Пройдя через толпу к тому месту, где находился горевавший отец, и взглянув на мальчика, Билл сразу понял, что в том видении видел не его. Билл обратился к отцу. «Я сожалею, но это не тот мальчик. У мальчика, которого я видел в видении, были неровно подстриженные коричневые волосы, и на вид ему было лет 8 или 10. У вашего сыночка аккуратно подстриженные черные волосы, и ему не больше 5 лет. К тому же на нем очень хорошая одежда. Мальчик из того видения был одет очень бедно. Более того, ваш сын утонул, а мальчик, которого я видел в видении, был весь изувечен, как будто он пострадал при аварии. Я сожалею, сэр, Но все, что я могу сделать сейчас, это помолиться об утешении вашей семьи. На последнем вечернем собрании в Майами было так много людей, желавших Божьего прикосновения, что Билл сделал 4-рядную молитвенную очередь, чтобы одновременно молиться вместе с Литл Дэвидом. Он с одной стороны колонны, а Литл Дэвид с другой. Среди сотен теснившихся и проходивших мимо людей Билл заметил в очереди несчастную девочку, которой помогала идти женщина старшего возраста. Девочка с трудом шла, обремененная тяжелыми ножными креплениями, достигавшими ее поясницы. Взяв ее за руку в тот момент, когда она проходила мимо, Билл ощутил демонические вибрации полиомиелита. Он также почувствовал, что у этой девочки еще не было достаточно веры для исцеления. Отозвав ее в сторону, Билл сказал: «Детка, встань прямо за моей спиной и молись, чтобы Бог увеличил твою веру». Девочка-калека поступила так, как он ей повелел, и, держась за фалду его пиджака, молилась, склонив голову. Билл снова перевел внимание на молитвенную очередь. Вскоре он почувствовал, как вера девочки начала усиливаться, подобно сердцебиению. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Билл повернулся и сказал: «Теперь, сладкая моя, во имя Иисуса Христа я обличаю этого демона, который сковал тебя. Сатана, выйди из нее». Посмотрев на женщину, стоявшую возле девочки, Билл повелел: «Помогите ей снять эти крепления». Лицо женщины застыло от ужаса. «Брат Бранхам, но она ведь не может сама стоять!» «Леди, не сомневайтесь, просто сделайте то, что вам велят». Женщина подавила свое возмущение, хотя была явно обеспокоена, и все-таки стала отвязывать крепление. Вскоре среди шума толпы раздался резкий крик. Билл повернулся и увидел, что эта прежде хромая девочка держала свои ножные крепления над головой, ходя по платформе настолько же свободно, как любой здоровый ребенок. Никто из присутствовавших не мог не заметить такого чуда. Вера людей взмыла ввысь, и они, проходя мимо, изо всех сил старались прикоснуться к Биллу. Билл молился за стольких людей, за скольких только мог, и так быстро, насколько позволяли ему силы. Через несколько минут он почувствовал еще один особый рывок веры. Билл озирался по сторонам, ища источник этой веры. Затем он заметил, откуда это исходило. Подойдя к микрофону, он сказал: «Вы, сэр, сидящий там в конце, на четвертом сиденье от прохода, мужчина в белой рубашке, я чувствую вашу веру прямо отсюда. Встаньте! Иисус Христос исцелил вас!» Мужчина встал, одновременно поднимая руки над головой. Однако, как только его руки полностью поднялись, он резко опустил их и начал с изумлением разглядывать одну из них. Затем он закричал, что в свою очередь заставило подняться женщину, сидевшую рядом с ним. Глядя на руку мужчины, она также изумилась, вскинула руки и стала восторженно кричать. Билл снова перевел свое внимание на молитвенную очередь. Фред Босфорд встал со своего места и пошел в конец палатки. Когда мужчина, только что получивший исцеление, успокоился, Босфорд спросил его: «Сэр, я служитель Евангелия, и мне просто хотелось бы узнать от вас, что произошло». Мужчина протянул руку и с воодушевлением сказал: «Взгляните на это!» «Для меня она выглядит как обычная рука», — ответил Босфорд. «Она нормальная! Это чудо! Несколько лет назад я упал с лошади и навалился всем весом на эту руку. С тех пор она была изуродованной и бездейственной, но до этого момента». Он стал энергично шевелить пальцами, демонстрируя, насколько хорошо они двигались. «Почему же вы не пошли в молитвенную очередь, как другие?» – спросил Босфорд. «Я пришел сюда в этот вечер как критик, Но чем больше я наблюдал, тем больше я верил, что Бог способен совершать чудеса. Когда я увидел, как та девочка сняла крепление со своих ног, я понял, что Бог может исцелить и мою иссохшую руку. Босфорд пробрался сквозь толпу к платформе, привлек внимание Билла и сказал: «Почтенный Бранхам, я служитель Евангелия, и мне хочется задать тебе вопрос. Как ты узнал, что у того мужчины, сидящего в конце, было достаточно веры, чтобы исцелиться?» «Я вдруг почувствовал слабость», — стал объяснять Билл. «Я знал, что чья-то вера сильно тянула от этого дара. Поэтому я начал оглядываться по сторонам. Казалось, будто все мое внимание было приковано к тому человеку». От изумления Фред Босфорд хлопнул в ладоши. «Это же в точности то, что произошло с Иисусом, когда женщина с кровотечением прикоснулась к его одежде. Он сказал, что почувствовал, как добродетель вышла из него. Добродетель – это сила. Можно мне сказать несколько слов к собравшимся?» «Конечно». Подойдя к микрофону, Босфорд поделился свидетельством об этом чуде со всеми, добавив: «И это доказывает, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Дар, находившийся в Иисусе Христе, можно было бы сравнить с этим целым Атлантическим океаном, волны которого бьются здесь о берег. А дар, находящийся в нашем брате, подобен ложке воды, взятой из этого океана. Однако те же самые химические элементы и минералы, которые содержатся в океане, находятся также в этой ложке воды». На следующий вечер Фред Босфорд и Билл вместе ужинали в гостинице. Босфорд рассказал Биллу о некоторых чудесах, которые он видел во время своего 40-летнего служения. «Тем не менее, за все эти годы, — отметил он, — мне не доводилось видеть чего-либо подобного вчерашнему служению». Итак, Билл сообщил этому пожилому служителю о том, как в 1946 году с ним встретился ангел Господень и дал ему поручение принести дар божественного исцеления людям по всему миру. Билл объяснил, как с помощью знамения в своей руке он мог определять многие заболевания, ощущая вибрации, вызванные демонической жизнью той или иной болезни, в результате чего его левая рука распухала, и на тыльной ее стороне появлялась конфигурация белых пупырышков. Фред Босфорд сразу же забыл о своем уходе на пенсию. «Брат Бранхам, смог бы ты найти применение моему опыту и способностям? Я бы с удовольствием путешествовал с тобой и помогал бы тебе, в чем бы только смог. Брат Босфорд, для меня это честь сотрудничать вместе с тобой. Я молюсь о том, чтобы у нас появился администратор». Выйдя из гостиницы, они стали прогуливаться вдоль берега океана, беседуя о втором пришествии Христа. За отелями, находившимися неподалеку, садилось солнце, и пенившиеся волны ласкали ноги этих двух служителей. Билл заметил энергичную походку Фреда Босфорда, а сам же он едва переставлял ноги. Билл ощущал изнурение даже после довольно долгого дневного сна. Казалось, будто его ноги вязли в песке. «Брат Босфорд, сколько тебе лет?» – спросил он. «71». «Когда у тебя было самое лучшее самочувствие?» «Прямо сейчас, брат Бранхам. Я всего лишь паренек, живущий в старом доме». Билл позавидовал такой живости, ведь он в возрасте 38 лет был еле живым от усталости. Что же его так изнуряло? В марте Билл планировал снова побывать в Финиксе, в этот раз для проведения исцелительной кампании в течение недели. Приехав туда, он рассказал о своей хронической усталости пастору, который финансировал эти собрания. «Брат Бранхам, — сказал пастор, — твоя проблема в том, что ты слишком искренний. После молитвы за Божьих детей тебе следует просто забывать о них. Как бы там ни было, ведь это в Божьих руках, принимают ли люди свое исцеление или нет. «Я и не знал, что можно быть слишком искренним в совершении труда для Господа», — отметил Билл. «Я думал, что чем более искренним я буду, тем лучше Бог сможет меня использовать». «Что ж, если ты будешь продолжать в таком духе, — предостерег пастор, — у тебя произойдет нервное расстройство». Билл поехал в прерию помолиться. «Небесный Отец, почему я так ослабеваю? У других служителей нет этой проблемы. Брат Босфорд сказал мне, что он годами совершал служение с такой же интенсивностью, как и я, и это никогда не утруждало его. Может быть, у него больше Святого Духа, чем у меня? Если в этом заключается моя проблема, тогда, пожалуйста, Господь, дай мне больше Святого Духа, чтобы я мог быть более стойким». Он сделал паузу, пристально рассматривая пустынную местность, которая простиралась на многие километры и была усеяна кактусами-опунциями, кустарниками пало-верде и мескитовыми деревьями. Вдали громоздились отвесные зубчатые горы, вздымавшиеся из раскаленного солнцем ложа прерии. Билл, казалось, услышал, как к нему проговорил Бог, негромко, но в его мыслях. «Те люди полагаются на свою собственную веру и проповедуют своими словами. Твоя сила истощается потому, что через тебя протекает сверхъестественный дар». Вдруг определенные места Писания ожили в понимании Билла. Он вспомнил, как пророк Даниил увидел видение, отчего многие дни был в трепете и физическом недомогании. Биллу также пришло на память замечание Фреда Босфорта о той женщине, которая исцелилась, прикоснувшись к краю одежды Иисуса. Иисус сказал, что он почувствовал, как из него вышла сила. В этот день, возвращаясь из пустыни, Билл ощущал, что его тело по-прежнему было на грани полного истощения. Но, по крайней мере, сейчас он понимал, почему это происходило. Во время второго вечернего служения в Финиксе, когда молитвенная очередь приближалась к концу, Билл взял за руку крупную женщину. Поначалу он не мог понять значение вибраций, которую он ощущал. «У вас либо рак, либо женская болезнь. У этих болезней почти что одинаковые вибрации». «Минуточку. Это женская болезнь, не так ли? Это чуть ли не рак. Жизнь была для вас далеко не легкой. Да, у вас было много проблем, но сегодня Иисус Христос может снять с вас ваше бремя, если вы будете верить в это». Следующим подошел хорошо одетый мужчина средних лет. Билл взял его за руку. «Сэр, я не ощущаю никаких вибраций. Каким бы ни было ваше заболевание, оно не вызывается микроорганизмами». Мужчина зарыдал. «Брат Бранхам, я полагаю, что сыграл роль лицемера, встав в молитвенную очередь, будучи здоровым, но это единственный известный мне способ, как я мог подойти к вам. Я слышал, что вы малоимущий человек. Мне хочется дать вам небольшое пожертвование». С этими словами мужчина протянул чек. «Я не принимаю пожертвований», — ответил Билл и нежно отодвинул чек в сторону. «Послушайте, я ведь просто желаю выразить мою благодарность Господу. Прошлым вечером в молитвенной очереди была моя жена в инвалидной коляске, и я ее сопровождал. После того, как вы помолились за нее, она впервые за 16 лет начала ходить». «Но я вовсе не исцелил ее», — настаивал на своем Билл. «Иисус Христос ее исцелил». «Ну, я нефтепромышленник из Техаса, и я выписал на ваше имя чек на 25 тысяч долларов». Взяв чек из руки незнакомца, Билл разорвал его пополам. Затем сложил вместе разорванные части и также разорвал их надвое. После этого он вручил кусочки чека его владельцу. «Сэр, мне не нужны ваши деньги. Я хочу, чтобы ваша вера крепко заякорилась в Иисусе Христе». Последней, за кого Билл помолился в тот вечер, была хромая женщина, с трудом вышедшая к платформе. Ее муж поддерживал ее в то время, как она изо всех сил старалась подняться по ступенькам к тому месту, где стоял Билл, ожидая ее. Взяв женщину за руку, Билл сказал: «Я и у вас не чувствую никаких вибраций». «У меня артрит», — ответила она. «Что ж, это все объясняет», — пояснил Билл. «Вибрации исходят только от микроорганизмов и вирусов. Я не могу ощутить ваше заболевание, потому что артрит вызывается воспалительной кислотой. Тем не менее, Иисус Христос может исцелить вас, если вы будете верить, что Он способен это делать. Этот дар, который Он дал мне, не исцеляет. Это дар для того, чтобы поднимать у людей веру. Иисус Христос – единственный исцелитель». Когда Билл начал молиться за эту женщину, страдавшую от артрита, глаза ее остекленели, а мышцы расслабились, как будто она впала в транс. В то время как пастор, финансировавший эти собрания, подошел к микрофону, чтобы распустить собравшихся людей, эта женщина все еще стояла в оцепенении. Она не сводила глаз с Билла, когда он, пошатываясь, уходил с платформы через боковую дверь. Спустя несколько дней муж этой женщины пришел в гостиницу и умолял, чтобы его пропустили к номеру Билла. Билл пригласил его в свою комнату. «Брат Бранхам, вы не встречались со мной, но на этой неделе вы встретились с моей женой в молитвенной очереди. У нее был артрит, и она была последней, за кого вы помолились в тот вечер. Да, я помню ее, как она поживает. Похоже, что она оправляется от артрита, но с ней что-то еще не в порядке. Она говорит так, как будто находится в бреду. Что вы имеете в виду?» «После того, как вы помолились за нее, она находилась в трансе, пока мы не приехали домой. На следующее утро она спросила меня, кто был тот другой человек, который пришел с братом Бранхамом, когда он молился за меня. Я ответил: там не было никакого другого человека. Она сказала: но он был там. Это был высокий мужчина с темной кожей и черными волосами, свисавшими до самых плеч. Брат Бранхам, о чем она говорит? Ведь с вами никого не было на платформе». Билл понял, что она увидела ангела Господня, но ему пока не хотелось говорить об этом. «Сэр, были ли вы или ваша жена когда-нибудь раньше на моих собраниях? И слышали ли вы, как я рассказывал свою историю?» «Нет, мы услышали о вас только на этой неделе». «Понятно. Расскажите мне больше об этом другом человеке, которого ваша жена видела на платформе возле меня. Что он делал?» Посетитель засуетился, как будто беспокоился, что его рассказ покажется неправдоподобным. «Она сказала, что этот мужчина смотрел вниз на вас, пока вы молились за нее. Когда вы закончили, этот человек взглянул на мою жену и сказал: „Ты пришла для получения исцеления. Не волнуйся, на молитву брата Бранхама будет отвечено, и ты исцелишься“. Затем этот мужчина снова посмотрел на вас и обратился к моей жене со словами: „Разве брат Бранхам не выглядит исхудавшим и слабым? Но вскоре он будет снова крепким“. Затем, когда вы уходили, она наблюдала, как этот незнакомец вышел прямо с вами через боковую дверь. «Брат Бранхам, я также находился там. Я знаю, что там стояли только вы и моя жена. Как вы все это объясните?» Билл спокойно пояснил: «Это был ангел Господень, который является мне. Я рад, что вы пришли и рассказали мне это. Я такой усталый и изнуренный. Прекрасно знать, что скоро со мной все будет в порядке».